Книгсберг просыпался рано. Крепость, которая была построена всего 8 лет назад, устремлялась ввысь, как бы желая контролировать и обстановку на море, и все, что происходило к югу на лесных холмах прусской земли. Все в ней было добротно и красиво. Мощные стены, на которых в пределах видимости постоянно и днем, и ночью дежурили воины и трубачи, делали ее практически неприступной. Крепость была гордостью рыцарей-крестоносцев. Никто и подумать не мог о захвате цитадели. Правда, внутри замка уже было тесно от построек. Площадь в центре, выложенная камнем, становилась слишком мелкой для столицы ордена. Снаружи к стенам крепости жались постройки простых людей — мастеров, торговцев, рыбаков. Каждую неделю в пятницу магистр ордена приглашал для совета и решения неотложных дел практически всех знатных рыцарей. В легком вооружении приглашенные в одно и то же время занимали свои места. Одни за большим продолговатым столом, другие на скамейках вдоль стен. Потолки главного зала высокие, почти как в храме. Стены отделаны черным деревом. Украшен зал был только боевыми трофеями, оружием, доспехами, захваченными на полях сражений знаменами. Раз в месяц магистр приходил раньше приглашенных. Это был мужчина примерно 50 лет, известный не только мудростью, храбростью и военной удачей, но и тем, что каждую неделю менял белье и принимал ванну. Он неторопливо занимал свое место на возвышении в специальном, богато отделанном кресле. Приглашенные, еще от двери низко и уважительно кланяясь, подходили к своему предводителю. Протягивая руку для целования, он всем говорил: «Я благословляю тебя, брат». Однако многим находил и слова одобрения, поддержки и сочувствия. И не уставал убеждать каждого, что главное в их служении Богу — обратить в истинную веру всех заблуждавшихся язычников в Жемайте, Литве, во всех южно-балтийских землях. Между тем, конца затянувшемуся противостоянию Великого княжества Литовского и Жемайтии не было видно. Военные действия то вспыхивали, то затихали. Враги Миндовга понимали, что его сила во многом в русских землях, и что без их разорения победа над ним невозможна. По согласованию с Викентом и Эдивидом Тавтил послал гонцов к Даниилу Галицкому. По обычаю жмудинов они должны были устно передать князю: «Пойди на Новогрудок». «Ну что же», — сказал Даниил посланнику, передавшему эту просьбу, — «окажем помощь князю Тавтивиллу». За короткий срок Даниил собрал большую силу, тем более что приходилось всегда быть наготове, чтобы отразить неожиданные набеги татаро-монголов. Да и борьба за австрийское наследство требует много сил. Но Миндовг — главный враг. Все большей и надежной опорой Даниила становился сын Лев. Он мужал, наливался не только силой, но и ратной храбростью. В битве на него всегда можно было положиться. И, конечно же, голубоглазый и золотобородый брат Василька, князь Волынский. Муж опытный не только в государственных делах, но и надежный в боевых. Правда, при последней встрече старший брат заметил, что у младшего и синева глаз выцветать начинает. Да и в бороде седина отчетливо заметна. «Годы неумолимы», — подумал Даниил. «Никому из людей не удалось ни приостановить их созидательного влияния в молодости, ни разрушительного воздействия во второй половине жизни». 2 недели потребовалось свату Даниила, половецкому хану Тигаку, чтобы прикочевать поближе к Волыни и Галичине. По поручению Даниила Василька встретил половцев на границе своих земель. И хоть не любил князь их извечную, к тому же неряшливо приготовленную еду, жидкую просяную кашу и отварное мясо, но пришлось отведать и того, и другого. 2 долгих суток тянулось половецкое гостеприимство. Одна отрада. За это время был подготовлен 2000-й отряд половецких воинов. Сам хан в присутствии Василька провел смотр войск. Исправности сабель, щитов и луков, наличие нужного количества стрел, прочности арканов. Все необходимое для похода и войны было выложено на землю воинами перед собой. Половецкие военачальники все тщательно проверяли, тут же наказывая нерадивых. В то же время гонцы донесли Даниилу, что пинский князь его просьбу принять участие в походе против Миндовга воспринял неохотно. Велел передать Даниилу, что, дескать, пинские земли в разрухе великой, что чаще воина можно встретить на дороге, чем ратая в поле, что дружина невелика и кони обезножили. Не хотят пиняне враждовать со своим северным соседом. Чтобы побудить их к войне, пришлось в Новогрудскую землю идти через Пинск. Но Даниил видел, что и галицко-волынские дружины, не говоря уже о простых ратниках, устали от бесконечных походов. Впервые Даниил встретился и с прямым нежеланием воинов сражаться. Столкнувшись со стражей Миндовга, и конные пешие ратники уклонились от битвы и, прикрываясь, стали отходить к реке Щаре. Пришлось Даниилу самому скакать туда, чтобы устыдить струсивших, приободрить уставших. «Воины, братья!» — пристав на стременах, — возвал Даниил. «Разве не пекусь я о пользе народа нашего и всей земли галицко-волынской? Разве не разделяю я с вами все тяготы воинских походов? По что позорите мои седины и боевую славу ваших отцов и дедов? Они мужественно и храбро, без хитрости, не щадя живота, бились под знаменами отца моего Романа Мстиславовича. Это их ратными трудами созданы галицко-волынские силы и могущество, а вы их потомки». Князь укоризненно замолчал, видя, что многие воины смущенно опустили головы. Уняв и собственное волнение, он продолжил. «Чтобы сохранить эти завоевания, уберечь жизни и набытки наших семей, необходимо сражаться. Победа — это богатство, поражение, разорение и постыдная бедность. Напирают на нас и татары, и венгры, и Литва. Умножить славу своего народа — это наш долг. Ну, а если придется претерпеть раны битвы или погибнуть, сделаем это, братья, со славою». В душах воинов после этих слов князя наступил перелом. Они ударили так, что воины Миндовга стали отступать. Галичане и волынцы успешно воевали на Новогрудской земле, оттеснив Миндовга в Литву. А Василька вместе с сыном Даниила Романом вошли в Гродненскую землю и зимой 1253 года взяли город Гродно. Миндовг послал войско на окраину Беловежской пущи к озеру Зьята. Кроме того, небольшие подвижные отряды атаковали оставшиеся беззащитными Владимир, Галич, Холм и другие города. Пришлось Даниилу поворачивать половцев на юг для их защиты. Потерпели поражение галицко-волынские войска и под Бельском. После этого Миндовг направил войшелка на Поноровье и Побужье. Он выбил противника из Гродно и Поноровье, вместе с бельскими воинами двинулся на Побужье. Ему удалось очистить от галичских гарнизонов Драгичин и Брест, что открыло дорогу на Северную Волынь. Шел по правому притоку Припяти, реке Турье, к волынской крепости Турийску. От нее до Владимира, столицы Даниила, оставался неполный дневной переход конницы Войшелка. Пришлось Даниилу и Василько поспешно организовывать оборону столицы. Но ни эти успехи Войшелка, ни золото и серебро, потраченные на подкуп ятвягов, которые в результате не выступили на помощь галицко-волынским князьям, исправить положение не могли. К тому же Даниил признал Папу Римского своим отцом и наместником святого Петра и принял от папы королевскую корону. Коронация состоялась в Драгичине. В морозный зимний день в церкви Богородицы собрались папский легат Апиза и епископ Холмский Иван, католические православные священники, знатные дружинники из Владимира, Холма, Галича, Кракова, богато разодетая знать. Рядом с Даниилом находились сыновья Роман, Шварн, Лев, Мстислав, брат Василька, сыном Владимиром, множество приближенных бояр и дружинников. Особой роскошью выделялась свита сестры обоих князей Феодоры. Когда папский легат, обмакнув в мир перо, наложил крест на чело и ладони Даниила, возложил на голову корону и подал в левую руку увенчанное крестом золотое яблоко, а в правую — сверкающий драгоценными камнями скипетр, присутствовавшие восторженно приветствовали нового короля. Крещением в Драгичине Даниил показывал, что этот город — его владение, и он не прекратит борьбу за присоединение и других восточнославянских земель к своей державе.